сникали, когда возникала перед ними огромная фигура хозяина, и вторично сюда уже не рисковали наведываться. И еще один сюрприз поджидал здесь Даниэля, весьма и весьма приятный. Теодор и София оказались завзятыми книгочеями. Его, Даниэля Поборски, недавно вышедшую книгу тоже не пропустили. Автора они узнали и наговорили ему кучу любезностей. Даниэль был сражен наповал, сдружился с громоголосым греком и его молчаливой женой, часто наведывался к ним. И вскоре удостоверился, что балом здесь правит маленькая София. Внушительный Теодор обожал свою миниатюрную супругу, ни в чем ей не перечил и во всем потакал. Впрочем, у Софии хватало ума и такта, чтобы не подвергать испытаниям знойное самолюбие мужа. Они были счастливы и понимали друг друга не с полу, с четверти слова. Даниэлю оставалось только ждать, сработает ли, как в прошлый раз, испытанная связка Теодор-София. «София!» — крикнул в заднюю комнату Теодор. «У меня лед заканчивается!» Когда София появилась, муж повернулся к ней. Даниэль видел через стойку лишь его неохватную спину и слов, сказанных жене, не расслышал. Да и было этих слов всего несколько. Та, едва взглянув на Даниэля с Питом, сразу же вышла. Теодор вновь обратил к гостям приподнятые беспечной улыбкой щетки-усищи, со слоновьей, но все-таки грацией, поставил перед ними стаканы. «Пейте на здоровье!» — и дружески подмигнул Питу. «Друг Даниэля Поборски — мой друг. Приходите к нам еще. Вам здесь обязательно понравится». Пит кисло улыбнулся в ответ, поднес к губам стакан. Но тут появилась София, вопросительно взглянула на него. «Не вы ли Питер Беллоу?» «Я», — приподнял тот брови. «А в чем, собственно, дело?» «Кто-то звонит вам. Вы подойдете или сказать, что не разыскала вас?» Даниэль уставился на Пита. Представлял, какой сумбур творится сейчас у того в голове. «Что нашли его здесь в баре?» Особенно смутить его не должно бы. Весь их путь наверняка отслеживался. По идее, Пит должен был думать, что либо хотят его отчитать за такое самовольство, либо дать какие-нибудь инструкции в связи с изменившимися обстоятельствами. Но отойти — значит оставить пленника без всякого присмотра. К тому же под крылышком хорошо знакомого Даниэлю здоровяка бармена. Все это настолько явственно читалось на застывшем лице Пита, словно Даниэль в книгу глядел. Даниэлю от волнения так нестерпимо захотелось вдруг помочиться, что даже застонал тихонько. Наконец затуманенные глаза Пита прояснились. Какое-то решение принял. Он повернулся к выходу, кивнул чернокурточникам, чтобы подошли, и шагнул к приоткрытой Софией калиточке на краю стойки. В распоряжении Даниэля оказалось несколько секунд, секунд, от которых зависела, возможно, его жизнь. И не только его. Даже не вспомнив о своих злосчастных ребрах, он перемахнул через стойку, низко пригнулся и бросился в распахнутую дверь слева. Бывать здесь доводилось ему не раз, и ориентировался он превосходно. Впереди, в конце узкого коридора, зияла дверь во двор, но путь его лежал совсем в другую сторону. мигом взбежал вверх по деревянной лестнице,